потому исправь себя, покорись Его воле и возгласи к Нему смиренно: «Отче мой, сотвори не как мне желательно, но как тебе угодно». Матфей 26. В таком смысле сердце твое право, и ты будешь правы сердцем, и тебе подобает похвала, ибо правым подобает похвала. Не так поступают неразумные, самолюбивые люди. Они хвалят Бога только тогда, когда им только хорошо, и ропщут, когда им не удается в чем-либо по их воле. Опомнись, неразумный, ты уподобляешься несмысленному дитяти в доме отца его. Оно любит отца, когда тот его ласкает, и изъявляет отцу неудовольствие, когда он обходится с ним построже и наказывает. Оно не понимает, что и ласкающий, и наказывающий его отец приготовляет для него будущность самую лучшую. Чем же заслуживают похвалу правое сердцем? Своим богоугодным поведением. Послушай праведно исповедующегося перед Богом: «Благословлю Господа на всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33, 2. «На всякое время, везде и всегда, в благополучии и неблагополучии, ибо если только в счастье, а не в печали, то как же на всякое время? Как же всегда?» Говорят, люди при удовольствии радуются и веселятся, поют и хвалят Бога. Порицать их за это не должно. Однако ж должны признавать в Боге и наказующего отца, не роптать против Него, но исправлять себя, чтобы этим не лишить себя благословения Божьего и наследия в небесном царстве. Правым подобает похвала. Кто же эти правые? Это те, которым все то приятно, что Бог посылает. Это те, которые, находясь и в тяжких искушениях, хвалят Бога и говорят с многострадальным Иовом: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Иов 1:21. Таким правом подобает похвала, а не тем, которые первее хвалят Бога, потом ропщут против Него. Научитесь благодарить Бога в радости и в скорби. Научитесь чувствовать в сердце то же, что каждый человек повторяет машинально, как Богу угодно. Есть даже людская поговорка, что наказание во многих случаях спасительно. Помня наставление это, кто не станет повторять ежедневно: «Как было угодно Господу, так и сделалось, буди имя Его благословенно». Часть вторая. Продолжение учения блаженного Августина о покорности воли Божией. Предыдущая беседа блаженного Августина очень хорошо объясняет и доказывает необходимость для благоденствия человека покориться воле божественной. Это сознавали все добродетельные и богоугодные люди. И действительно, покорность во всем воле Божией служит основанием для всех добродетелей, служит добрым началом христианской жизни и блаженным переходом ее в вечную жизнь загробную.

и как истинно обнаружилось это в Богочеловеке. Прежде молитвы начал он скорбеть смертельно и тосковать, даже ужасаться предстоящей ему смерти. После же молитвы, предавши себя всецело воле Отца Небесного и как бы получивши новую силу, говорит ученикам: «Вставайте, идем, доброхотно встретим врагов, положим начало кровавому подвигу». Изрядно о сем рассуждает блаженный Августин. Как объяснить это, что Христос Господь, являя в себе человека, научая нас богоугодной жизни и вместе с тем дающий нам жизнь, обнаруживает в себе человеческую некоторую собственную волю, которая как ему, так и нам одинаково. Ответ. Христос — глава наша, а мы — члены тела Его. Он возгласил к Богу Отцу, как человек: «Отче мой, аще возможно, да мимо идет от меня чаша сия». В этом воззвании обнаружилась человеческая воля, но человека, желающего иметь правое сердце и просящего об исправлении его, если бы погрешил в чем. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Матфей 26:39. Этим Христос желал показать нам, что в нем было собственное человеческое хотение, желающее иного, нежели Бог желает. Часть третья. Святая Екатерина Сиенская говорила о самой себе: «Христос вразумил меня устроить себе таинственный дом внутри моего сердца». Что же это за дом? Это соединение человеческой воли с божественной волею. Дом этот при переходе в него кажется тесным, но желающий привыкнуть к нему находит его весьма скоро просторнейшим и безопаснейшим замков неприступных. Сюда возбранено вторгаться всяким смутам. Это непреодолимая твердыня, безопасная от всех бед, которые не могут вредить ни горние, ни земные силы. Кто свою волю содержит во всем покорной и неотделенной от Божией воли, для того весь закон его деятельности сводится в одно основоположение. Чего хочет Бог, то пусть он и творит со мною. Истинно сказал бы блаженный Августин: «Настанет болезнь моя, настанет и успокоение мое. За скорбью последует и радость. Золото не блестит, когда находится в горне, оно получает свой блеск впоследствии, уже в золотой монете или золотом украшении. Однако ж предварительно должно через огонь или через горнило пройти, чтобы очиститься от ржавчины и получить свой блеск. Горнило это изображает собою весь мир. Там плевелы, мекина, там золото, там огонь. Там распоряжается и сам художник. В горниле сгорают плевелы, а золото очищается, те в пепел обращаются, а это от ржавчины отделяется. Скажем определительнее, горнило — это мир, плевелы — беззаконники, золото — праведники, огонь — печаль, художник — Бог. Итак, чего хочет и что повелит художник, то я и делаю. К чему бы он ни назначил меня, повинуюсь. Он велит терпеть. Он же знает и очистит от скверны греховной. Если и воспламеняются плевелы, желающие и меня опалить, и как бы истребить, они в пепел обращаются, а я очищаюсь от грязи. Почему? Потому что Богу покоряется душа моя. Вот истинное повиновение воли человеческой, воли божественной. Оно есть начало всякого добра. Справедливо сказал некто из писателей, что нет большей и благоприятнейшей Богу жертвы, как поручение себя во всякой скорби или бедствии всецело благоволению Божию, то есть Его святой воле. В древности Авраам повиновением Богу стяжал себе громкую похвалу. Бог, чтобы показать всему миру, что Авраам самые трудные и неудобно исполнимые повеления Божии готов был исполнять охотно и безусловно во всей точности, разнообразно переменяя одно повеление свое и заменяя другим, более трудным и ужасающим всю душу, утруждал дом Авраама, испытывая покорность его. Но Авраам по всякому мановению воли Божией готов был беспрекословно, усердно, всеми силами своего духа исполнить каждое повеление Божие, исполнял в точности, поручая себя всецело воле Божией. Священные книги Ветхого Завета повествуют, что Авраам 10 раз был жестоко испытываем в том, всегда ли он будет покорен Богу. Вот те испытания. Первое. Бог повелевает Аврааму оставить свою родную землю Месопотамию, родственников и дом отеческий, и идти в неизвестную землю. Бытие 12.1. Второе. Авраам является в земле Ханаанской пришельцем, странником, и терпит скудость в пище, и потому временно поселяется в Египте. Бытие 12.10. Третье. В Египте Авраам в отчаянии об угрожающем ему лишении жизни, а жена его Сара о лишении ее целомудрия. Бытие 12, с 10 по 20 стих. Четвертое. При возникновении споров и несогласии между пастухами скота Авраамова и пастухами скота Лотова Авраам принужден был разлучиться с Лотом, которого любил как сына. Бытие 13, с 7 по 18 стих. Пятое. Для освобождения из плена Лота принужден был Авраам с домашними своими, которых было у него 318, идти сражаться противу 4 царей. Бытие 14:11-23. Шестое. Авраам по настоянию Сары принужден был выгнать из дому верную служанку и уже жену свою. Бытие 16:5-16. Седьмое. В старости принимает Авраам обрезанье по повелению Божию. Бытие 17, с 9 по 11 стих. Восьмое. Авимелех, царь Гератский, отнимает у Авраама жену его Сару. Но во сне ночью, впоследствии угрозы Божьей, Авимелех не прикасается к Саре и возвращает ее Аврааму с выговором за то, что он назвал жену свою сестрою. Девятое. по повелению Божию вторично изгоняет Авраам Агарь с ее сыном Исмаилом. Бытие 21:12-20. Десятое, последнее и самое ужасное испытание Аврааму было повеление Божье принести в жертву единородного возлюбленного своего сына Исаака, на котором сосредоточивались все надежды Авраамовы. Бытие 21:2-18. Вот указание бедствий и печали Авраама, явных, исключая многие случаи, другие, встречающиеся каждому в жизни. Однако ж Авраам остался тем же Авраамом, без всякой перемены, самому себе подобным, истинным и совершенным исполнителем воли Божией. Он хорошо понимал, что только в совершенной преданности себя в волю Божию находить можно благонадежную отраду в окружающих нас бедствиях. Здесь прилично заметить, что гора Моря, на которой имел быть принесен в жертву Богу, обратилась в поговорку. С тех пор и до сего времени говорят: на горе Господь усмотрит. Все скорбящие и обремененные, взойдите на эту гору для своей отрады. Да будет известно всем страдальцам, что Бог прежде веков предвидел все теперь случающееся с ними. И с тем вместе определил, что это сбудется в свое время. Поэтому тоже провидение Божие управляет и ходом самого события, предуведенного ко благу каждого из нас. Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читала Нина Васильева.